«А, да, да», — снова включилась Элевтина. «Очнись, Аля!» — прикрикнул я на нее. «На, нюхни еще разок. Все, пришла в себя. Аля, мы в жопе. Ты сиди тут тихо, а я пошел за помощью. Телефон есть?» «А, да, есть телефон». Она залезла в карман брюк санитарного костюма и вытащила новенький смартфон Nokia G7760. «У меня у самого такой, но остался в раздевалке. Дай сюда». Выхватил я телефон, но тут же вернул обратно. «Разблокируй». Получив обратно разблокированный телефон, осознал, что для экстренных служб разблокировка не нужна и при стандартных настройках, чтобы вызвать 102, можно было 5 раз нажать кнопку питания. «Все линии заняты», — лаконично уведомил меня телефон и сбросил вызов. «Сука!» Чуть не поддался я импульсу швырнуть телефон, но вместо этого положил его на кушетку рядом с Алевтиной и сжал кулаки. «Вы весь в крови», — озвучила очевидная медсестра. «Ой, правда что ли?» Сарказмом, который сочился из моих слов, можно смело травить крыс, Алевтина потупила взгляд. «Хм, прости, нервы. Ничего, давайте я поищу тут сменку». Она открыла платяной шкаф. «Что там?» – заинтересованно спросил я, начав снимать заляпанный кровью защитный костюм. «Есть упакованный, новенький», – протянула мне запаянный пакет с костюмом и респиратором медсестра. Нормы безопасности после эпидемии ВИ-гриппа требовали, чтобы в каждом кабинете лежали такие костюмы. Правда, от руководства после издания новых норм пришло уведомление, что нельзя их трогать ни в коем случае. «Думаю, сегодня можно». Запихав испорченный костюм в урну для медицинских отходов класса ФТ эпидемиологически опасные отходы, надел новый костюм презерватив, отрегулировал респиратор и опять поперли циферки где-то на периферии зрения. «Да что за хрень?» – прорычал я, пытаясь проморгаться и избавиться от этой херни. «Что случилось?» Алевтина нашла в одном из выдвижных ящиков стола шоколадку с Магерс и начала ее есть. «Стресс заедает, знакомая тема. Я так на интернатуре 10 килограмм набрал, и они до сих пор со мной, хе-хе. Галлюцинации какие-то», – пожаловался я. «Доконали уже, цифры какие-то, мать их, у вас тоже», – удивленно воскликнула Алевтина. «Я их со вчерашнего дня видеть начала, коллективные глюки», – пробормотал я, застегивая последние кнопки клапана на гульфике. «Не похоже, что же за ерунда?» На фоне зрения снова появилась какая-то неразличимая надпись, и я интуитивно взмахнул рукой, будто от мухи отмахиваюсь. И получилось. Хрень исчезла. «Как ты их видишь?» – поинтересовался я у медсестры. «Надписи странные какие-то», – ответила та, явно опасаясь, что я приму ее за психически больную. Когда систему поставила Сергею Павловичу в палате пробуждения, вылезла надпись «М. Плюс 5 ед. Опыта». «Не знаю, что это значит. А я понял, в ХАМ-3 герой получал опыт на выбор в качестве награды или за определенные действия. Если это все не глюк». Я дернул рукой, и отброшенный до этого текст появился прямо перед глазами. «Плюс 50 ед, опыта. Пномердец. Ладно, хорошо. Может, какой-то галлюциногенный газ, погружающий в красочные трипы. Может, мы просто лежим сейчас в своих палатах и нас откачивает профи из области. Не, кровь была настоящая. Слишком все реалистично, в номерде. Так, инвентарь». Перед глазами появилось 10 сероватых ячеек, пустых. Справа от них размещался какой-то тип в защитном костюме, отдаленно напоминающем прозрачные латексные костюмы БДСМ-рабов. «О, БЛ, да это же я». Вокруг моего замершего портрета было еще несколько ячеек, в одной из которых располагалось изображение сложенного защитного костюма. Сверху всей этой фантастической шняги было изображение из моего паспорта и текст. «Погуляйкин Георгий Мартынович, 33-го года, врач-пульмонолог, уровень, 3 опыт, 600/1050, здоровье, 86/50, внутренний ресурс, 190/190, да это почти хамовский инвентарь. А как посмотреть на характеристики? Должны же быть характеристики. Характеристики: сила, 6. Восприятие – 4, выносливость – 6, харизма – 4, интеллект – 9, ловкость – 6, удача – 5, навыки, свободные очки навыков – 18, наука – 44, наука, анатомия – 40, наука, гистология – 50, наука, фармация – 36, наука, физиология – 54, наука, Биология – 43. Наука. Биохимия – 40. Медицина – 36. Медицина. Пульмонология – 69. Медицина. Общая – 41. Медицина. Реаниматология – 35. Медицина. Анестезиология – 35. Медицина. Эндокринология – 23. Медицина. Хирургия – 23. Медицина. Онкология – 23. Ремонт – 23. Рукопашный бой – 17. Скрытность – 17. Убеждение – 13. Холодное оружие – 12. Огнестрельное оружие – 12. Плутовство – 12. Способности. Диплом специалиста. Врач общей практики. Вы закончили медицинский университет города Баратов по соответствующей специальности. Бонус. Плюс 10 к субнавыку медицина. Общая. Диплом. Врач-пульмонолог. Вы успешно завершили ординатуру по соответствующей специальности. Бонус. Плюс 10 к субнавыку медицина. Пульмонология. Сертификат. Анестезиолог-реаниматолог. Вы прошли аккредитацию по соответствующей специальности. Бонус. Плюс 15% к шансу реанимации пациента. Плюс 15% к шансу успешной анестезии. Выдают. Впрочем, на кого учился, таким и получился. Есть пища для размышлений, но, для начала, неплохо было бы выжить. Там, за дверью, носятся обезумевшие медработники и пациенты, поэтому первым делом нужно выбраться из больницы и идти в милицию. Хотя постойте, что-то подсказывает мне, что сеть не могла быть перегружена звонками из-за того, что в одной больнице случилась вспышка, чего-то. Есть подозрение, что это происходит повсеместно, поэтому логичнее и безопаснее изолироваться в каком-нибудь помещении с остальной дверью. Лучше всего для этого подойдет хранилище наркотических и психотропных препаратов, что размещается у нас на третьем этаже. Насколько я помню, там стальная дверь и маленькие окошки с решетками. Идеально. Так, Алевтина, вышел я из задумчивости. Нам надо в наркохран. Знаешь, у кого ключи? Медсестра задумалась. У главврача есть доступ, у зама по лечебной деятельности, у фармацевта, что там сидит. Не очень уверенно перечислила Алевтина. Хрен с ним, может, на месте разберемся, а нет, то всегда можно запереться в каком-нибудь кабинете понадежнее этого и сидеть тихо, решил я рискнуть. В этом кабинете нам крышка. Двери картонные. На один хороший удар, бежать отсюда, кроме двери и окна, больше некуда, из плюсов только вода в кране и все, а может, свалить в город. Я подошел к окну и двумя пальцами слегка раздвинул ролл шторы, а потом резко отпрянул. На улице уже где-то 10 окровавленных типов гоняют мужика в черной форме охраны по пожелтевшему газону. А где полиция? Где военные? Почему эта херня происходит безнаказанно? Уверены, что стоит выходить? Может, удастся отсидеться тут? Со страхом спросила Алевтина. Я не знаю, как у них с соображаловкой, но полагаться на их тупизну не буду, покачал я головой. Ладно, давай так. Сейчас я смастерю из вот этого стула две стальные дубинки и мы аккуратно пойдем на третий этаж. Врачебный стул являлся поделкой гордых китайцев, которые слепили его из стальных трубок, скрепленных друг с другом болтами. Сэкономили даже на стульях, суки. Но в этот раз вышло даже на пользу. Удивительно. Раскрутил стул с помощью пальцев и тихих недобрых слов. Сборщики крутили говенно, не затягивали. Из номер бись. Вручив эрзац дубинку Алевтине, перехватил свою поудобнее и медленно открыл дверь. Что хорошо, от частой эксплуатации дверь совершенно не скрипела, открываясь бесшумно. Изучив абсолютно пустой коридор, также медленно вышел наружу. Так, лифт где-то в 50 метрах налево. А где еще лестница, помимо той, что заперта, я не помню. Не помнишь, где лестница? Шепотом спросил я у Алевтины. Возле лифта, ответила та. Пойдем. Позвал я ее и на полусогнутых двинулся вперед. Страшно так, что поджилки трясутся. А вдруг сейчас из-за угла выйдет барян и рубанет меня по башке? Или тот пациент об номер быш притаился на лестнице? Ну нахер, лучше не думать об этом. Когда проходили мимо кабинета заведующего отделением ФД, услышали охренительно мерзкий хруст и чавканье. Что-то похожее испытываешь, когда стоматолог берет бармашину и сверлит что-то в десне. Да, ты под обезболивающим, тебе должно быть пофиг и тебе пофиг, но этот звук и эхом отдающиеся тупые ощущения в десне. Я приложил палец к респиратору, к как бы говоря Алевтине, что лучше тихо и молча пройти мимо, так как спасать там уже некого, да и у нас нет такой цели. Нам бы самим выбраться. У входа на лестничную площадку обнаружился псих. Дядька в неплохом когда-то костюме, сжимающий в руке стальную телескопическую дубинку. Он явно из этих, так как под ним уже натекла лужа черной крови, литра на три где-то, а он стоит и смотрит на двери к лестницам. Жутко, но нам надо туда. Я остановил Алевтину и медленно, нет-нет, очень медленно, на полусогнутых, буквально стеля резиновые тапки по линолеуму, двинулся к явному мертвецу, вопреки законам логики стоящему и противоестественно функционирующему. Сейчас вырублю его, а потом. Плюс 50 ед, опыта. Плюс 1 скрытность. Ах, сука, как не вовремя. Мертвяк будто бы почувствовал заминку и начал разворачиваться. Тут я испытал чувство, что если сейчас не шарахну этого дядечку стальной ножкой от стула по голове, то он меня сожрет. На выдохе ударил я по затылку не успевшего развернуться дядечки. Охрененно. У меня в руках помятая металлическая трубка, которая точно сделана не из стали, а дядечка медленно поднимается с пола и поворачивает голову ко мне. Его белесые мертвые глаза фиксируют меня в качестве мишени. Пока не началось, шарахнул его еще разок. Хрень на постном масле выскочила из рук и улетел куда-то. Да что за жесть. Отскакиваю назад и жестом прошу Алевтину кинуть мне свою дубинку. Она не догоняет. Мне не хочется орать, так как это точно не единственный такой дядечка на этаже. Поэтому я сделал страшные глаза и подробно жестами показал, что она должна сделать. Но она поняла неверно и неуверенно направилась к дядечке и, видя то, что он почти пришел в себя, колющим ударом вбила свою дубинку ему в висок. А я ведь, несмотря на весь свой ненумерический интеллект, не догадался. Мужик окончательно отъехал. Конечно, жестковато так говорить о человеке, который когда-то был обычным пациентом, но... Мне страшно до усрачки. Я несу всякую хрень и тем самым пытаюсь сбросить стресс. Я попытался выдернуть из руки покойника телескопическую дубинку, но она была сжата кистью намертво. Без оружия мне ходить по больнице еще страшнее, поэтому мне нужна эта дубинка. Алевтина молча подошла ко мне, вытащила из кармана скальпель, аккуратно и без лишней брезгливости, прямо на глазах онемевшего от всего действия меня, разрезала сухожилия сгибателя на руке покойника и дубинка сама упала к моим ногам. Но, начал я, но не смог подобрать слов. Ну как, некоторое время работала в центре судебной экспертизы, ответила медсестра. Я поднял оказавшуюся гораздо тяжелее, чем ожидалось, дубинку и пару раз ею взмахнул. Погодите-ка, она же меньше получаса назад не могла с места сдвинуться. Что случилось с испуганной до полусмерти медсестричкой? «С тобой все в порядке?» – спросил я на всякий случай. Медсестра Алевтина замерла, ее взгляд на десяток секунд стал стеклянным. Перед глазами текст, там написано, что я преодолела какую-то пограничную ситуацию и навсегда лишилась страха. Посмотрела она на меня спокойным взглядом. Охренеть! Пограничная ситуация – это вроде что-то из философии. Что-то такое было, я помнил это когда-то. Зараза, ничего на ум не приходит. Значит, этот текст перед глазами, не какие-то бессмысленные галлюцинации, а вполне себе реальное отражение положения вещей. Это, пойдем отсюда. Вспомнил я вдруг, что мы посреди опасной территории с неопределенным количеством злобных мертвяков вокруг. На лестничных пролетах было пусто, даже пятен крови не наблюдалось. Это ведь хороший знак, да. Каждый проклятый шаг отдавался гулким эхом, разлетающемуся по всей лестничной площадке, эхом, которая подстегивала мое все нарастающее беспокойство. Дверь третьего этажа была распахнута настежь, на стекле четко виделся кровавый отпечаток ладони, а под дверью изрядно натекло уже успевшей подсохнуть крови. Сколько раз я такое видел фельдшером на скорой. Сунув голову в дверной проем, я осмотрелся в коридоре и дал знак Алевтине идти за мной. Зеленый указатель показывал путь на склад, а рядом с ним, если мне не изменяет память, находится хранилище наркотических и психотропных веществ. Идем туда. Тут явно было массовое побоище, валяются ошметки одежды и плоти, стоит тяжелый дух бойни, пробивающийся даже через респиратор. Алевтина, на которой была обычная хирургическая маска, морщилась, но не жаловалась. Мертвецов не наблюдалось, это было самой лучшей новостью на сегодня. Мы прошли к хранилищу, отворили дверь, а там... А там мертвецы, штук 20. И они разом повернулись к нам. Бежим. Заорал я. Эрхахахрах. Ударил мне в спину слитный рев немертвых мертвецов. Шлепая резиновыми тапками по линолеуму, я помчался по коридору координаторское отделение хирургии номер 1, а Алевтина вслед за мной. Где-то за спиной раздавался стук обуви и сухие щелчки голых ступней мертвецов, что чуть не заставило меня выделить избыточный адреналин, а также норадреналин, в виде коричневых колбасок, прямо в штаны. Ух, направо. Резко свернул я. Тут где-то кабинет бухгалтеров. У них должны быть железные двери. Вот я дебил. Можно было сразу туда пойти. Я догадываюсь, что про хранилище наркоты первым делом подумали не только мы, поэтому там и столпились мертвецы, видимо, преследовавшие живых сотрудников до хлопка самой защищенной двери в больнице. Там точно есть кто-то живой, но это не особо актуально сейчас, так как через 20 алчных до моей крови тел я не прорвусь. Пройдя через пустой кабинет газзакупа, наткнулись на распахнутую железную дверь бухгалтерии с окошком для выдачи налички и календарем на 2023 год, висящим под ним с внутренней стороны. Кролик и кот взирали на нас с какой-то грустинкой. Во всяком случае мне так показалось. Когда Алевтина забежала внутрь, я захлопнул дверь и с физическим удовольствием задвинул засов. Все, теперь точно в безопасности. Ха! Раздалось откуда-то из-за столов. Бнамерде! Выдохнул я, с щелчком выдвигая цилиндры дубинки. За столами, куда я, сжав волю в кулак, все же прошел, обнаружилась наша главбух, Елизавета Константиновна, которую придавила массивным советским сейфом. «Помогите!» – просипела она. «Так, спокойно!» Я упал на одно колено и начал изучать характер травм. «Помощь уже здесь!» Я по глазам этой 35-летней огненно-рыжей звезды бухгалтерского учета прочитал посыл. «Сними с меня эту бандурину, у номерок, но мне, по протоколу, необходимо удостовериться, что снятие травмировавшего объекта не приведет к еще большему осложнению состояния. В конце концов, она тут кучу времени провела с сейфом на груди и все еще жива. Нет, похоже, что сейф можно смело снимать. Аля, давай». Я взялся за левый армированный угол сейфа. «Навались, резко». Чуть пупок не развязался, но бывали в моей карьере нагрузки и пострашнее. Поставив сейф, начал расстегивать блузку на совсем не пострадавшем, прикидочно, пятом размере. Аккуратно пальпируем ребра. Раз перелом, судя по вою Елизаветы, два перелом, три, нет, это старый. Два перелома, четвертое и пятое оба в районе тела ребра, то есть корпус коуст, ха-ха, помню еще. Плюс 10 ед, опыта, а... Значит, за связанные с какими-то навыками действия дают опыт, необходимый для повышения уровня, а это необходимо для... Знаете, потом внимательно все изучу, а то у меня тут пациент. Аля, есть новокаин? Спросил я у медсестры, которая прекрасно сможет мне ассистировать. Сейчас посмотрю, она полезла в свою медицинскую сумку. Есть, отлично. Улыбнулся я. Готовь дозу. Спирт, вата, все как положено. Не мне тебя учить. Вообще, я не из тех врачей, которые дискомфортно себя чувствуют при работе с ассистентами из других отделений, но было бы гораздо лучше, будь тут кто-то из знакомых медсестер, а то я Алевтину сегодня впервые увидел вообще. Взялся за поданный медсестрой фонендоскоп, начал слушать. Ну что сказать, даже по характеру дыхания можно предположить отсутствие пневмоторакса, а значит наша главбух отделалась двумя переломами, хотя от такого сейфа ждешь куда большего. Аля, у меня еще руки потряхивает после пережитого, можешь сделать инъекции вот сюда и сюда. Попросил я медсестру. Ну, а чего мне скрывать-то? Она сама со мной была и все видела. Это нормальная реакция, когда после пережитого тебя трясет отходниками от впрыска адреналина. Да, конечно, кивнула Алевтина и склонилась над молча смотрящим на нас главбухом. Вы же не заражены? Тихо спросила главбух. «Не, покачал я головой, а я вижу у вас на руке следы укуса. Это меня собака укусила сегодня утром», — объяснилась главбух. «Ну, как я видел в операционной реанимации, эта зараза передается через кровь и слюну, при непосредственном контакте. Причем скорость поражения фантастическая, невероятная. Настолько невероятная, что я исключаю искусственное происхождение этого вируса или бактерии. Впрочем, если в течение следующих 6-12 часов мертвяки все еще будут ходить, а не разложатся на липу и мед, то военных можно исключить наверняка. Нет никакого смысла в оружии, которое в равной степени убивает и твоих солдат тоже. Никто не простит подобного ни одному генералу, президенту или даже команданте. И потом, в город Мольск, в Баратовскую область. Серьезно. Сейчас сделаю Елизавете Константиновне вагосимпатическую блокаду, чисто на всякий случай, а дальше посмотрим. Рентгена у меня в кармане нет, поэтому остается только надеяться, что сейф сломал ребра чисто без осколков. Эх, были бы инструменты и рентген, я бы. Желаете провести операцию по восстановлению переломов ребер? Варианты решения. 1. Да, без применения необходимого инструментария. 2. Да, с применением только необходимого инструментария. 3. Да, с применением внутреннего ресурса. 4. Отказаться. Это что-то новенькое. 10% – это даже не смешно, 70% – все равно слишком высокий риск, особенно на фоне того факта, что последствия провала не прописаны. А вдруг там смерть? Не знаю, что за внутренний ресурс, но если не применю его, от переломов такие осложнения могут пойти. Решено. Выбираю третий пункт. Я ожидал чего угодно, хоть требования возложить руки на груди пятого размера и изливания на эти божественные груди не менее божественного сияния с небес, но не того, что произошло дальше. Меня просто в один момент намердицки скрутило в районе желудка, я отошел в сторону и начал неудержимо блевать в урну. Спустя пару минут рвотные позывы закончились, я удивленно посмотрел на вставшую на ноги главбухшу, которая начала поправлять свою огненно-рыжую прическу, затем посмотрел на офонарело смотрящую на это Алевтину, потом снова на главбухшу, которая выжидающе смотрела на нас. Плюс 215 ед, опыта. Примечание. 1. Краниотомия, трепанация свода черепа для оперативных вмешательств. Краньон, греч, череп-том, сечение. То есть, буквально разрезание черепа. Вообще, чаще пробуривает круглые отверстия, но иногда пилит квадратами или вообще по контуру. Все зависит от ситуации. Если вдаваться в ненужные подробности, то археологи обнаруживали черепа со следами сверления и бурения давностью до 5000 лет, то есть еще неолитические эскулапы промышляли медицинским продырявливанием черепов каменными сверлами. И результаты сверления на некоторых неолитических черепах действительно напоминали отверстия, а не дыры, спешу заметить. 2. ФД – отделение, отделение функциональной диагностики. 3. Приставка «auto» от греческого «autos» – «сам», «он самый», то есть подразумевается самомозготрах, но я посчитал, что термин может быть понят не до конца в такой формулировке. 4. Палата пробуждения, палата в реанимационном отделении, где пациенты проводят 2-3 часа после операции и приходят в себя, как правило, после анестезии. Бывает, что общая анестезия по каким-то непонятным причинам не отпускает, а наоборот, углубляется уже после операции, а это гарантированная асфиксия и смерть, поэтому 2-3 часа, пока окончательно не отпустит, пациент находится под надзором спецов. Но обычно сразу понятно, что все будет норм и возвращают в обычную палату через 30-60 минут после операции. Глава 3. Кандидат в доктора спорта. «У тебя кровь из глаз течет», – произнесла наконец Елизавета. «Чего?» Я подошел к зеркалу у платяного шкафа и посмотрел на свое лицо. «Да, Елизавета как никогда правдива. Кровь течет. Именно течет. И я очень надеюсь, что это не связано с заражением этой безумной хренью. А я даже не почувствовал, в основном из-за того, что моя физиономия покрыта потом, как и остальное тело в этом защитном презервативе». Алевтина как-то ненавязчиво перехватила ножку от стула. «Эй, Аля, не дуркуй», — предупредил я ее, отступая на пару шагов. «Нельзя рисковать», — покачала она головой. «Вы серьезно? Блин, надо что-то делать, а то я уже вижу в глазах Алевтины почти принятое решение по моему нейтрализаду. Я только что срастил тебе 2 ребра, Елизавета. Я потратил 90 единиц внутреннего ресурса, что бы это ни значило. Рвота и кровотечение из глаз могут значить, что ты заражен». В глазах Алевтины виделось, что она уже все решила и готова к действиям. «Елизавета, понял я бесперспективность переубеждения медсестры и переключился на главбуха. Нельзя рисковать», — повторила слова Алевтины Елизавета. «Вот, суки, я буду сопротивляться», — предупредил я их, взмахом выдвигая цилиндры телескопической дубинки. «Или же дайте мне уйти». За дверью мертвяки, напомнила Алевтина. Слишком рискованно открывать ее. Но есть окно, предложила альтернативу главбух. Хотите, чтобы я сломал себе ноги и своими криками привлек мертвяков? Истерически рассмеялся я. Делай добро коллегам после такого. Я почти на 95% уверен, что кровь из глаз и рвота – последствия расходования внутреннего ресурса. Ну меня никто не грыз, ран нет, по воздуху эта хрень не передается, так как в этом случае мы все уже давно бы были в КХМ-КХМ, противоположной команде. Ладно, раз эти предательские суки решили от меня избавиться, то так уж и быть. Но я, Бномерде, обязательно выживу. Ладно, я выхожу в окно. Решился я и посмотрел на Елизавету. У вас тут шмотки ненужные есть. В шкафу посмотри, только черное пальто с шарфом не трогай, ответила главбух. Я открыл шкаф и начал вытаскивать бухгалтерскую верхнюю одежду. Быстро связал из пальтишек и полупальтишек трос, который морским узлом привязал к радиатору батареи. Медсестра, которую я спас, и главбух, которую я спас, молча смотрели за этим. Я взглянул на них осуждающе, вдохнул-выдохнул и отворил окно. А там, за окном, прекрасный осенний вечер, легкий ветерок, приносящий запах намечающегося дождя, желтая листва на деревьях, мутно-красное солнце, клонящееся к закату. Будет очень жаль, если в такой прекрасный атмосферный осенний вечерок я навернусь с третьего этажа. Живите долго, пожелал я своим коллегам и швырнул трос в окно. Прости, ответила на это Алевтина, но я не почувствовал в ее голосе искренности. Хрен тебе, а не прощение, неблагодарное. Забираюсь на подоконник, хватаюсь за трос и встаю на оцинкованный оконный отлив. Вот тут у меня и сжались яйки. В кино видеть, как спецназеры лихо влетают в окна на тросах, это зрелищно, это красиво. А вот когда сам совсем не спецназер и вместо специализированного троса у тебя шмотки покойных бухгалтеров. Это страшно, это сыкотно. Но, делать нечего, надо решаться. Тут, в конце концов, на меня сейчас две барышни смотрят, пусть и предательские насквозь, но барышни. Почему-то именно последняя мысль придала сил и решимости. Даже если я подохну через пару минут, будет лучше, если никто не сможет вспомнить, как я мялся как сученька на отливе окна. Поехали. Руки у меня совсем к скалолазанию не приспособлены, поэтому надо спускаться как можно быстрее. Развернулся, сел на отлив, спустил вслед за ногами жопу, при этом обеими руками держась за трос, а затем начал спуск. Ну как спуск. Вцепился в трос, поднял голову, вижу Алевтину, которая внимательно наблюдает за моими действиями. Сука, могла бы для приличия не смотреть. Ведь всегда можно чуть позже увидеть результат в виде орущего врача с переломанными ногами, а потом еще и его разбросанные мертвяками кишки. Пошла она. Глянул вниз. Зря. Какой-то мертвяк уже увидел меня и дожидается у тросика. Пномерор. Меняем план. Может, попытать счастье на втором этаже. Спустился ниже, заглянул в окно. Мертвяки вчетвером жрут кого-то в процедурном кабинете с выбитой дверью. Бномерде. А внизу всего один мертвяк, пока что. Может, как спецназер, десантироваться к нему на голову и ожесточенно забить дубинкой. Рискнем. Шансы на успех в 4 раза выше, чем в той процедурной. Блин, жаль, что я в тапках. И руки еще уже неметь начали от неожиданных нагрузок. Тут что-то промелькнуло рядом с головой, а затем внизу что-то хрустнуло. Смотрю вниз. Мертвяк лежит и не шевелится, а рядом с его проломленной головой лежит мощный дырокол, из тех дыроколов, которые способны за раз пробить полпачки бумаги А4. Ну, спасибо. Поблагодарил я выглянувшую вместе со своим пятым размером Елизавету. Надеюсь, ты не заражен, Георгий. Пожелала она мне и исчезла в окне. Теперь, когда знаю, что моей заднице больше не угрожает контакт с зубами очень молодого и не очень мертвого паренька в изорванной и окровавленной фиолетовой футболке с принтом эмблемы ФК Артак, спускаться стало морально легче. Спрыгнув с примерно 2 метров высоты, я ощутил всю гамму чувств своих ног, амортизировавших пришедшийся удар, и сразу же бросился бежать. В лес, мать вашу! Заныло правое колено, для которого это падение не прошло без последствий, пощупал его, вроде просто потянул, а затем я увидел мчащегося на перехват здорового мертвяка в одежде охраны. В тот раз я не особо разглядел, но, сдается мне, что это именно он не так давно убегал от десятка мертвяков. Что делать? вступать в жестокую смертельную схватку с риском привлечения других мертвяков или спринтом рвануть на разболевшейся коленке в закат. Чувствую, это именно та ситуация, когда лучше героически сражаться с хоть какими-то шансами на успех, чем совершенно без шансов пытаться сбежать с больной ногой. Решено. Надо выбить ему колено, а лучше сразу оба, но я реально смотрю на вещи и думаю, что вряд ли смогу потянуть вынос с обеих суставов парой ударов. Дядька-то крепкий, явно военный на пенсии, ну или бывший спортсмен какой-то. Схождение, вжух, мимо. Мертвяк что-то почувствовал и дернул ногой. По бедру попал, что вообще ни хрена не значит. Пытаюсь увернуться, почти получается, но мертвяк задевает меня плечом и я отлетаю в сторону. Зараза. Ну, держись. Перекатился, чуть не взвыл от боли в правой ноге, превозмог боль, встал в боевую стойку и выждал, пока эта не мертвая скотина не приблизится для удара. Рискованно, конечно, но я вижу, что координации мертвяки имеют отличную, поэтому с этого типа станется отбить удар и сожрать меня как молочного поросенка. Бывший охранник решил размашисто ударить меня по физиономии правой рукой. На рефлекс сохраняю дубинку, перехватываю бьющую руку и кидаю ублюдка классической кочергой. Мертвяк перелетел через меня и воткнулся головой в газон. Подхватываю дубинку и от всей своей циничной врачебной души шарахаю ею по мертвецкой голове. И еще, и еще, и еще. Кажется, готов. Плюс 200 ед, опыта. Восстановлен суп-навык греко-римская борьба. В голове будто щелкнуло что-то и поперли флешбеки из времен моей греко-римской юности, знакомо заныли мышцы, промелькнул эпизод вручения золотой медали за чемпионат Баратовской области, потом отчетливо вспомнился чемпионат России по греко-римской борьбе, 2011, где я вышел в финал с тогда еще тоже юным Магометом Магометовым и он с особой жестокостью скрутил меня в банан. Самое примечательное, что в полуфинале я точно так же скрутил в банан Ибрагима Ибрагимова, который через 3 года стал чемпионом мира. Да, славные были времена. Одолев я тогда Магометова, хрен бы потом стал врачом. Олимпиады, турниры, чемпионаты, чем черт не шутит, вполне возможно даже и мира. Эх, помассировав ногу, поплелся к лесу, но увидел среди деревьев силуэты совершенно нездоровых людей и резко развернулся обратно к больничке. С травмированной ногой я по лесу далеко не ускочу. Обратно, обратно, пока не заметили. Поплелся вдоль стены здания, попутно осторожно заглядывая в окна. В педиатрическом отделении обнаружил пустой кабинет, закрытый, но с приоткрытым для проветривания окном. Это просто сам Бог велел забраться. Оттолкнул створку окна дубинкой, схватился за отлив, подтянулся, поместил жопу на отлив, с тихим подвыванием поднял туда же ноги, перелез, змейкой втиснулся в не такую уж широкую створку и спустился с подоконника на благословенный кафель кабинета УЗИ, судя по стоящему у кушетки аппарату. Осмотрелся в пустом помещении, запер окно, медленно и тихо задвинул роллы шторы, сел на кушетку и облегченно выдохнул. Пронесло. На этот раз определенное беспокойство вызывала дверь. Она из некоего материала, в среде строителей называемого пальцекартон. Необходимо несколько хороших ударов плечом, чтобы попасть на внеплановый прием к врачу, но это все от экономии при строительстве. Причем эпизод подобный на моей памяти уже был. В принципе, если набрать хороший разгон, можно войти в дверь даже с первого раза. Поэтому надо соблюдать максимальную тишину. Нога болит при неосторожных движениях, поэтому бегун из меня нынче не очень. Какой же неблагодарной скотиной оказалась Алевтина. Я ее спас, Бнамерде. Ее должны были сожрать 5 раз, а я ее вытащил из того коридора. И что в ответ? При малейшем признаке чего-то непонятного. Рисковать нельзя, сука. В следующий раз нас сведет судьба, я ей хрен помогу. Хотя, надо смотреть правде в глаза, помогу. А впрочем, посмотрим. Может, не пересечемся уже больше. Они-то точно с Елизаветой выживут. У них стальная дверь и, вот на 100% уверен, какие-то запасы пищи, так как бухгалтеры же откуда-то черпают печеньки для своих ежедневных чаепитий. А у меня, медленно поднялся и доковылял до стола с табличкой Максимова Ф.В., где начал рыться в выдвижных ящиках. Обнаружилась начатая упаковка песочного печенья, 1 надкушенная арахисовая вафелька, 5 одноразово-многоразовых пакетиков чая, кружка и ложка. Чайник обнаружился в шкафу, но включать я его, конечно же, не буду. а то набегут, и отнюдь не за кипяточком. Сживав пару печенек, начал раздумывать над арахисовой вафлей, но решил оставить ее на потом. В горле что-то пересохло, подошел к раковине и тихо-тихо приоткрыв кран, набрал в стакан воды. Водопроводную воду терпеть не могу, но сейчас ситуация такая, что можно окочуриться от обезвоживания. Можно сказать, поел, можно сказать, попил. Что теперь? Правильно, прилечь и поспать. С ногой я понятия не имею, что делать. В таких случаях обычно снимок делают, поэтому я, абсолютно точно знающий по ощущениям, что это растяжение, только и могу, что прописать в себе обезболивающее, эластичный бинт и покой. Обезболивающего нет, эластичный бинт из настенной аптечки кто-то уже давно увел, поэтому только покой. Прилег и закрыл глаза, а затем вспомнил, что пообещал себе внимательно изучить ту текстовую хрень, что вылетает прямо на глаза время от времени. Так-с, характеристики те же, я все еще Погуляйкин Георгий Мартынович. Правда, уровень уже четвертый, скрытность прибавила плюс один, но это было еще до экстракции главбуха из-под сейфа и моего дальнейшего изгнания. Охренеть, времени прошло минут 40, а ощущение, будто целая жизнь прошла. Хренов адреналин. Появилась какая-то новая фиговина, именуемая очки развития. Пока трогать не буду, разберусь-ка лучше с очками навыков. Сейчас их у меня 27 штук, надо бы их распределить во что-нибудь актуальное и посмотреть, что получится. Что сейчас самое актуальное? Я затащил схватку с бывшим охранником только за счет того, что вовремя восстановился навык греко-римской борьбы. Конечно, формулировка «вовремя восстановился» звучит дико, но так оно и было, потому что я умею смотреть правде в глаза и понимаю, что к 33 годам в борьбе не представлял из себя и 5% себя 18-летнего. А тут прямо с флешбеком шарахнуло, и теперь я помню некоторые приемы так, будто отрабатывал их вчера. Еще и мышцы сейчас горят, как будто после долгой физической пахоты на износ. Чувствую, завтра будут болеть как никогда. Итак, 27 единиц навыка. Судя по тому, что даже 15 добавочных единиц к рукопашному бою дали мне мои давно позабытые навыки борца-любителя, то 27 могут приятно удивить. Что же выбрать? Есть куча навыков, но актуальных сейчас только два. Рукопашный бой и холодное оружие. Помимо моей вечной любви, Нома Третьего, был еще период году в 2005-2006 с игрой Fallout 2. Это оказалась серия из двух игр, первую из которых я прошел после второй. Сюжетно они почти никак не связаны, но главное, у них была RPG-система, где тоже были очки навыков, очки способностей. Я зарубался в Fallout вместо учебы в старших классах, имел просадку в успеваемости, а потом как-то охладел к этой игре. Не в том плане, что она имела какие-то недостатки, нет. В том плане, что я прошел ее вообще всеми доступными и подсказанными мне друзьями способами. Но Fallout в конце концов прошел, а вот Хам 3 остался, хе-хе. И так получилось, что я сижу вот, рассматриваю характеристики и вижу какую-то систему. Очков навыков 27, а уровень у меня 4. Первый уровень, как я понимаю, был изначально, поэтому очки навыков дали только за 3, за 3 уровня также дали одно очко непонятных пока что способностей. Но мы совсем сейчас разберемся. По логике вещей, лучше на все очки раскачать рукопашный бой, так как даже если я все доступные очки навыков вложу в холодное оружие, оно будет только 39 уровня, тогда как если вложу все очки в рукопашный бой, то получу его 59 уровня, что на целых 20 очков круче, чем холодняк и, как я подозреваю, даст куда больше преимуществ перед мертвяками. Если я их буду как мамашник Петр Емельчук ронять об стены, об пол. Хех, круто. Решено. Инвестирую 27 очков в рукопашный бой. Теперь Георгий Рукопашник лишь на 10 градаций уступает Георгию Пульмонологу. С этим разобрались. Мышцы что-то начали жестоко греться, но пока что терпимо, хотя я все-таки сниму с себя защитный костюм. Так, настала пора этого загадочного очка способностей. Что же из себя представляет очко способностей и куда его тратить? А во, вылезло дополнительное меню поверх списка навыков. Смотрим. Ну, тут список способностей, которые дают какие-то преимущества, но это как посмотреть. Есть список из пары десятков медицинских специализаций, к которым открыт доступ благодаря уровню навыка медицина. общее, но есть и заблокированные способности, которые можно получить только подняв уровень данного навыка до определенных величин. Например, медицина, нейрохирургия и, почему-то, медицина, психотерапия открываются только при достижении 90 уровня медицина. Общее.